«Джентльмены», — начал судья, — «встаньте и принесите присягу. Позвольте мне отметить быстроту и эффективность адвокатов при отборе членов жюри». После присяги выступил Клод Драм. «Джентльмены, я собираюсь доказать, что вечером 17 октября сего года эта женщина застрелила Клинтона Форбса. Я не делаю секрета из того, что обвиняемая имела повод для убийства. Покойный жестоко обидел ее. Клинтон Форбс был мужем обвиняемой. Они жили вместе в Санта-Барбаре, но приблизительно год назад он исчез, не сообщив жене о своих намерениях. Потом выяснилось, что вместе с ним уехала и Паула Картрайт, супруга их общего знакомого. Приехав в наш город, Форбс поселился в доме 4889 по Милпас-Драйв под именем Клинтона Фоули, а Паула Картрайт стала Эвелин Фоули. Обвиняемая приобрела автоматический пистолет марки «Кольт» 38-го калибра и почти год искала скрывавшегося мужа. Незадолго до убийства ее поиски увенчались успехом. Приехав в наш город, она сняла номер в отеле «Бридмонт» на имя миссис С.М. Денджерфилд. Вечером 17 октября, приблизительно в 7:25, обвиняемая прибыла к дому своего мужа. С помощью отмычки она открыла замок и прошла в коридор. Увидев мужа, она хладнокровно застрелила его, села в такси и вернулась в отель «Бридмонт», в котором ранее зарегистрировалась под именем Денджерфилд. В кабине такси обвиняемая оставила платок, и я докажу, джентльмены, что этот платок, несомненно, принадлежит ей. Я докажу, что пистолет куплен обвиняемой в магазине спортивных товаров в Санта-Барбаре. На основании бесспорных доказательств ее вины потребую вынесения смертного приговора. Закончив, Драм подошел к столику и сел. «Вы выступите сейчас или оставите за собой право выступить позже?» — спросил судья у Перри Мейсона. «Я выступлю позже», — ответил тот. «Ваша честь», — Драм вскочил на ноги, — «обычно требуется несколько дней, минимум день, чтобы подобрать состав жюри присяжных в деле об убийстве. На этот раз мы отобрали жюри буквально в течение часа. Я не готов к такому ходу событий и прошу сделать перерыв до завтра». Судья Маркхэм покачал головой и улыбнулся. «Суд продолжает слушание дела. Учитывая, что адвокат защиты обладает способностью значительно ускорять ход процесса, суд не считает возможным терять целый день». «Очень хорошо», — с достоинством ответил Драм. «В таком случае я хотел бы установить состав преступления, представив суду Тельму Бентон. Прошу отметить, что сейчас я приглашаю ее лишь для того, чтобы установить состав преступления. Как свидетельницу я вызову ее позднее». «Суду ясны ваши намерения», — кивнул судья Маркхэм. Тельма Бентон вышла вперед, подняла правую руку и присягнула. Она показала, что ее зовут Тельма Бентон. Ей 28 лет, она проживает в Ривервью, знала Клинтона Форбса более 3 лет, была его секретаршей в Санта-Барбаре и, приехав с ним на Милпас-Драйв, стала домоуправительницей.